Заметки по логике. Дилемма приговоренного. Человек приговорен к смерти. Кассация отклонена. Он ждет казни. Вдруг охранник предлагает ему бежать. Охранник может вывести его за ворота тюрьмы, высадить из машины на людной улице, и все. Человек задумался. Допустим, охранник — провокатор. Тогда в положении приговоренного ничего не меняется. Беглеца хватают у ворот, выдворяют на прежнее место. Вряд ли его таким изысканным способом хотят убить при попытке к бегству, ведь он же приговорен к смерти. При попытке к бегству убивают тех, кого хотят ликвидировать, а законно расстрелять или даже запрятать на длительный срок чего-то не могут. Про охранника я так подробно, ибо опасаюсь, что читатель именно к нему прицепится, хотя дело не в нем. Итак, человек задумался. Если не бежать, тебя обязательно казнят. Но есть крохотный шанс, что тебя помилуют, и совершенно точно казнят не сегодня, может, даже через год или через три. Может быть, там какая-то проверка идет. Может быть, адвокат подаст еще одну какую-нибудь особенную, международную кассацию, а там пересуд. В общем, какое-то время пожить еще есть, а можно смертельно заболеть, тем самым перехитрив карающую Фемиду. Если у человека, приговоренного к смерти, вдруг обнаружат рак или тяжелую сердечную недостаточность, неужели его тут же пристрелят? Нет, конечно, лечить будут, а он сам помрет от неизлечимой болезни, почти как на воле. Красота! Если бежать, то, скорее всего, поймают. Не в тот же день, так через месяц. И что тут казнят по-быстрому. Остаться на свободе — крохотный шанс. Да что это за жизнь? Под чужим именем в чужом городе, изменив внешность, походку. Никогда не встретиться с родными и близкими, не видеть родной дом, любимую улицу, бояться каждого стука в дверь, звонка по телефону, оклика на улице, удрать за границу и там тоже жить тише воды ниже травы по чужим именем в чужой стране — тоска. А какая мука любимым людям? Они ведь узнают про век. Будут рады, что жив, но будут томиться вечной невозможностью встречи. Не смогут же ведь жена, мать и дети тоже перейти на нелегальное положение. В общем, живой труп. И все равно в любой момент могут поймать и вернуть в камеру смертников. Так что, может быть, лучше там и оставаться.